имя того, кто во главе большевиков». «Ленин его зовут», — ответил Семен. «Ленин». Несколько раз пустел чайник на низком столике, а Тегренкелл все продолжал рассказ. Когда он окончил его, было уже поздно, и милиционер Драбкин, должно быть, уже давно спал. Тегренкелл предложил ночлег у себя в Яранге. «Как же это? Разве можно?» — смутился Джон. «А я тебе верю», — просто ответил Тегренкелл. Они легли рядом, представитель власти и арестованный, на одну оленью постель. Прежде чем уснуть, Тегренкелл сказал: «Чтобы снова стать человеком, ты пришел к нам, в наш народ. Это я понял. Но ты ошибся. Мы еще не достойны называться настоящими людьми. Нам надо идти вместе с большевиками. Я тебе рассказал свою жизнь, и ты видишь, у меня иной дороги нет. И разве это не великое счастье – работать для нового человека, для нового общества, где этнографическую выставку в Сан-Франциско будут вспоминать как стыд человечества? Так вот, если хочешь действительно стать настоящим человеком, ты должен быть вместе с нами». «Разделять учение Ленина?» — с усмешкой спросил Джон. «А ты не смейся», — уверенно ответил Тегренкелл. «Учение — это когда в голову вдалбливают чужое, заставляют его признать своим. Так было, когда к нам приезжали русские попы и ваши миссионеры. Но когда говорят: „Вот ты какой! И вот каким должен стать, потому что на самом деле ты такой. Это не знаю, как называется, но верно“. Так Ленин и сделал. Он сказал: „Хозяин всех богатств тот, кто работал. Кто работал, тот и должен иметь власть, чтобы строить достойную человеческую жизнь. Ибо все люди одинаковы, и нет перед трудом разных людей“. Разве это учение? Это жизнь. А хочешь жить – иди за жизнью». Джон не ответил. Да и что он мог ответить, когда у него в голове было такое смятение мыслей, что он до самого утра не мог уснуть?